С тобою были вместе рядом, делились самым сокровенным, понять могли друг друга взглядом. Люблю, люблю тебя, и говорю я это откровенно. И так жестоко и нелепо сотворил наш ветхий мир. Любовь, наверное, как монстр, она кусает, как вампир. Опять такси везет тебя на поезд не впервой, или уносит самолет, как в прошлый раз уйду опять в запой. Лишь раны боль вам не живет. Режим на устол, камка-вэка в дежавю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.